Раздел 23. Тильда сообщила о найденном фургоне в центральный полицейский участок и попросила за ним присматривать. Нойланд – большой остров, и за всеми транспортными средствами не уследишь. О чем она не сообщила, так это о словах Йерлафа об убийстве на хуторе Алуден. У нее не было никаких доказательств того, что к дамбе действительно приставала лодка, а одной порванной кофты было недостаточно. «Я вернул одежду Йоакиму Вестину», — сообщил Йерлаф Тильде по телефону. «Ты рассказал ему о своей теории?» «Нет, случай был неподходящий. Его психика расшатана, сейчас он поверит во все, что угодно. Даже в то, что ее убил призрак». «Призрак?» «Призрак сестры Вестина, наркоманки». Йерлаф рассказал Тильде всю историю несчастной семьи Вестинов. «А так вот, почему они уехали из столицы», — проговорила Тильда. И заключила. Бежали от воспоминаний. Это была одна из причин. Им нравился Элленд. Тильда вспомнила, как плохо выглядел Йоаким, когда они его навещали. Мне кажется, ему нужно поговорить с психологом или со священником. Так я на роль исповедника не гожусь, усмехнулся Йерлаф. Почти каждый вечер Тильда проходила мимо почтового ящика и каждый раз была близка к тому, чтобы достать из сумки письмо, адресованное жене Мартина, и отправить его. Это было все равно, что носить с собой топор. От нее зависело счастье другого человека, и это ощущение безграничной власти было для нее ново. Конечно, счастье Мартина тоже теперь зависело от нее. Он продолжал звонить и спрашивать, как у нее дела. Тильда отвечала односложно, боясь, что бывший любовник спросит, нельзя ли ее навестить. Две недели прошли спокойно, но потом позвонили из Стенвика, что на западном побережье. Мужчина на местном диалекте сообщил, что его зовут Джон Хагман. Имя было ей знакомо, Йерлаф его упоминал. «Я слышал, вы ищете грабителей», — прибавил он. «Да», — подтвердила Тильда, — «я хотела вам позвонить». Йерлаф мне сказал. «Вы видели грабителей?» «Нет». Хагман молчал. Тильда вынуждена была спросить. «Может, вы видели что-то странное?» «Да, они были в деревне». «Недавно?» «Не знаю, осенью. Залезли в несколько домов». «Я приеду. Как мне вас найти?» «Здесь только я и остался». Тильда вышла из машины в небольшой деревне в 100 метрах от пролива. Оглядевшись по сторонам, она подумала о своих предках, когда-то живших в этих местах. Как они смогли выжить в этом пустынном и каменистом месте, открытом всем ветрам? Невысокий пожилой мужчина в синем комбинезоне и коричневой кепке вышел ей навстречу. «Хагман», — назвался он. И, вытянув руку, показал пальцем на коричневую виллу с большими окнами. «Там, и в соседний дом они залезли тоже». Одно из окон сзади дома было приоткрыто. Подойдя ближе, Тильда обнаружила, что оно взломано. На веранде не было следов, только щепки и штукатурка. Тильда заглянула внутрь дома. Там царил беспорядок. Одежда и вещи были раскиданы по полу. «У вас есть ключ, Джон?» — обратилась Тильда к Хагману. «Нет», — ответил тот. «Тогда придется лезть в окно». Тильда оперлась руками в перчатках на подоконник и влезла на него. Спрыгнув на пол, она оказалась в чулане. Щелкнув выключателем, молодая женщина поняла, что электричество отключено, но и без света она видела, что здесь побывали воры. Они вскрыли все ящики и коробки, вывернув содержимое на пол. И когда она вышла в гостиную, под ногами у нее оказалось битое стекло, как и недавно на хуторе Хагельбю. Тильда пригляделась. Среди битого стекла лежали небольшие деревянные детали, в которых с трудом угадывались остатки деревянного корабля из бутылки. Парой минут позже она выбралась обратно через окно. Хагман ждал ее снаружи. «Они были здесь», — сказала она, — «много всего побили и испортили». Тильда показала пластиковый пакет с остатками кораблика, который она бережно собрала с пола. «Это Йерлаф сделал». Хагман с грустью взглянул на пакет и кивнул. «У него тут дом. Он делал эти модели и продавал дачникам». Тильда сунула пакет в карман со словами. «И вы не видели и не слышали ничего подозрительного по ночам?» Хагман покачал головой. «Никаких чужих машин?» «Нет, дачники уезжают в августе. В сентябре здесь были только работники одной фирмы. Они клали пол». «Работники?» – переспросила Тильда. «Да, они работали в доме несколько дней, но уезжая, все тщательно закрыли». «Вы уверены, что это была не сварочная компания, Кальмар, сварочные работы?» Хагман покачал головой. «Нет, они клали пол. Молодые ребята». Тильда вспомнила новый блестящий пол на хуторе в Хагельбю и подумала, что наконец-то нашла что-то общее между ограблениями. «Вы с ними говорили?» «Нет». Тильда прошлась с Хагманом по деревне и записала, в каких домах были разбиты или взломаны окна. «Нужно сообщить владельцам», — сказала она, возвращаясь к машине. «У вас есть их координаты?» «Только самых приличных из них», — ответил Хагман. Вернувшись в участок, Тильда обзвонила дома, хозяева которых сообщали об ограблении осенью. В четырех из них в последнее время клали новый пол или полировали. И все владельцы пользовались услугами местной эллонской фирмы «Марнес», «Паркет» и «Пол». Она позвонила даже на хутор Хагельбю. Хозяин, Гуннар Эдберг, был уже дома. Рука у него была по-прежнему в гипсе, но чувствовал он себя лучше. Он и его жена тоже нанимали фирму из «Марнеса». «Они сделали все очень быстро, летом за 5 дней, но мы их не видели, мы были в Норвегии». «Но вы выдали им ключ, хотя не были с ними знакомы». «Ну, это надежная фирма», — ответил Эдберг. «Мы знаем владельца, он живет в Марнесе». «У вас есть его телефон?» Получив номер, Тильда позвонила в фирму «Марнес, паркет и пол». Ей нужно было только узнать имена всех рабочих, укладывавших пол на Элленде за последние 3 года. Она подчеркнула, что их ни в чем пока не подозревают, и что она будет признательна, если хозяин ничего им не станет сообщать. Владелец фирмы назвал имена рабочих – Никлас Линдл и Хенрик Янсон, и дал адреса обоих. «Хорошие парни», – заверил он, – «надежные, аккуратные, способные, иногда работают в паре, иногда поодиночке. Пол в домах они обычно кладут, когда хозяева в отъезде. На дачах же работают, когда уже закончен сезон. У них всегда много работы». Поблагодарив, Тильда попросила список домов, в которых Никлас Линдл и Хенрик Янсен работали летом и осенью. Владелец фирмы ответил, что эта информация у него есть только в офисе, в компьютере, и что он пришлет ее по факсу. Положив трубку, Тильда ввела фамилии Линдл и Янсен в полицейскую базу. Оказалось, что Хенрик 7 лет назад был оштрафован за то, что вел машину, не имея водительских прав. На момент правонарушения ему было 17 лет. Больше ничего она не нашла. В это время заработал факс, и Тильда получила список адресов, где работала фирма «Марнес, паркет и пол». Тильда сразу определила, что из 22 заказчиков 7 сообщили об ограблениях. Линдл клал пол только в 2 домах, а вот Хенрик Янсен работал во всех. Тильда ощутила азарт, который охватывает охотника при появлении оленя. Затем она заметила среди адресов Алуден. В августе Хенрик Янсен работал на хуторе. В скобках было отмечено: циклевка пола, 1-й этаж. Что это значило? Хенрик Янсен жил в Боргхольме, и если верить календарю, сегодня он клал пол в Бюксель-Круке, поэтому не имело смысла разговаривать с ним сейчас. Ей нужно собрать больше доказательств, прежде чем вызвать человека на допрос. Внезапно ее мысли прервал звонок телефона. Тильда взглянула на часы. Почему-то она сразу поняла, кто звонит. «Полицейский участок Марнеса, Давидсон». «Привет, Тильда», — произнес Мартин. «Как ты?» Интуиция ее не обманула. «Хорошо», — ответила она, — «но я сейчас занята, у меня важные дела». «Подожди, Тильда, пока». Она положила трубку, даже не пытаясь узнать, что Мартин хотел ей сообщить. Как хорошо, что у нее появилось что-то, о чем можно думать помимо Мартина Альквиста. Сейчас важнее всех мужчин для нее укладчик полов Хенрик Янсен. Когда она его поймает, она задаст ему 2 вопроса. Почему он покалечил пенсионера? И зачем разбил кораблик, сделанный Ерлофом?